Хрустальный дворец. В долгое и мирное правление королевы Виктории 1837-1901 Лондон украсился самыми лучшими своими зданиями, расширил свои улицы и окаймил роскошными набережными берега Темзы. Эта королева впервые созвала в Лондоне Всемирную выставку, для которой в 1851 году был построен Хрустальный дворец. Идея организации такой выставки, на которой были бы показаны лучшие достижения в области общественного производства, материальной и духовной деятельности человечества, давно носилась в воздухе и пленяла лучшие головы Европы задолго до 1851 года. Нечто подобное предлагали французы еще в конце XVIII века, но их предложение было так нерешительно, а главное, так несвоевременно в силу разных причин, что замыслы так и остались замыслами. В 1833 году французы вновь предложили устроить в Париже европейскую или даже мировую выставку, а в 1840 году это предложение было выдвинуто в третий раз. Но ни один из проектов так и не был реализован, главным образом из-за того, что большинство промышленников, опасаясь конкуренции, выступали против главного принципа выставки — свободной и доступной для всех экспозиции. В середине XIX века идея Всемирной выставки созрела окончательно. Ее время пришло. И тогда английский принц Альберт предложил устроить первую такую выставку в Англии. Проведение такой выставки именно в Лондоне стало возможным благодаря смелости и решительности английских предпринимателей. К тому времени по торгово-экономическому потенциалу, по технической оснащенности производства и по качеству продукции Англия не знала себе равных. Поэтому ее крупные промышленники могли решиться на открытую конкуренцию с предпринимателями других стран. В организации выставки большую роль сыграло Общество искусств, учрежденное еще в 1754 году с целью поощрения искусств, ремесел и торговли. Задача ставилась поистине грандиозная — собрать под одной крышей изделия промышленности и искусства разных стран и народов. И для выполнения такой задачи потребовалось небывалое помещение, которое само стало главной достопримечательностью выставки. Англичане чуть ли не мгновенно, всего за полгода, а по некоторым источникам за 17 недель, создали в центре Лондона, в Гайд-парке, знаменитый Хрустальный дворец, получивший известность далеко за пределами Англии. Он представлял собой огромную, расположенную террасами, трехнефную постройку, состоявшую из ажурного железного каркаса, заполненного стеклом. Длина всего здания 564 метра, а ширина 125 метров. Его крытая площадь составляла 100 тысяч квадратных метров. Вряд ли другие страны могли тогда себе такое позволить. Даже в Париже вся выставка, скорее всего, разместилась бы в каком-нибудь каменном здании, значит, в размерах весьма умеренных, не соответствовавших грандиозности задуманного мероприятия. К тому же родившаяся при сооружении Хрустального дворца принципиально новая архитектура, стиль стекла и металла, была органически неприемлема для архитектурных и художественных школ других стран. Комиссии по устроительству выставки было предоставлено 245 самых разнообразных проектов будущего здания. Но и сами художники, и публика чувствовали непригодность традиционных форм и материалов для решения совершенно новой задачи. И вот тогда выступил Джозеф Пакстон, предложивший архитектуру из одного железа и стекла. Все были ошеломлены, а архитекторы Европы просто негодовали, что этот дерзкий Пакстон не архитектор и не художник, а обыкновенный садовник. Вместо величественного дворца собирается построить какой-то стеклянный колпак, оранжерею. Этого нельзя позволять какому-то неучу, когда есть настоящее искусство и настоящие мастера. Действительно, дворец очень напоминал оранжерею. Опыт создания огромных оранжерей для заморских пальм подсказал Пакстону простое и оригинальное решение. К счастью, новое здание было воздвигнуто именно так, как задумал неуч-садовник, и с восторгом принято публикой. В нем как раз воплотилось стремление жителей Туманного Альбиона к свету, ведь все сооружение, весь его бескрайний интерьер был пронизан потоками солнечного света. Хрустальный дворец стал одним из первых сооружений, в котором были приняты столь распространенные сейчас унифицированные элементы. Все здание было составлено из одинаковых ячеек, собранных из 3300 чугунных колонн одинаковой толщины, 300 000 одинаковых листов стекла, однотипных деревянных рам и металлических балок. Внутренних перегородок дворец не имел, и его интерьер представлял собой один огромный зал. Архитектор очень бережно отнесся к деревьям Гайд-парка, рубить которые было запрещено парламентом. Два столетних вяза оказались просто накрытыми зданием дворца. Известный русский философ, историк и литератор Хомяков, посетивший выставку, написал по этому поводу: «То, что строится, обязано иметь почтение к тому, что выросло». Россия с самого начала приняла деятельное участие в подготовке к выставке, горячо поддержала новую идею и передовая общественность. Правда, России несколько не повезло. Грузы, направленные в Англию морем, из-за плохой погоды и льдов прибыли с опозданием. К тому же казалось, что Россия проиграет на фоне необыкновенных английских станков, морской техники, локомотивов, паровых тракторов, изделий из шеффилдской стали и так далее. Но российская экспозиция имела на выставке небывалый успех. Техникой тогда Россия действительно не могла похвастаться, и организаторы избрали другой путь. Наряду с изделиями молодой металлургической промышленности и продукцией сельского хозяйства они показали свои горнорудные богатства, достижения культуры и искусства.